Решил побыть немного с Дхарамом. По-моему, мальчик скучал, и я сделал ему бумажный кораблик, и мы с ним устроили регату в сточном желобе за забором. После обеда мы с Дхарамом вернулись в свою комнату. Я положил руки ему на плечи, тихонько повернул затылком к себе и бросил на пол монетку. «Нагнись и подними». Он послушно нагнулся. Я не спускал с него глаз. Дхарам расчесывал волосы на прямой пробор, как и мистер Ашок. Белая полоска упиралась в округлую беззащитную макушку. «Выпрямись». Я повернул его лицом к себе и опять бросил на пол монетку. «Нагнись еще раз». «Опять передо мной круглая темечко. А теперь сядь в уголке и оберегай мой покой». Забравшись под накомарник, я скрестил ноги, уперся руками в колени, зажмурился и сделал вдох. Не знаю, сколько я просидел в позе Будды. Какой-то слуга крикнул из-за двери, что меня вызывают. Я открыл глаза. Дхарам послушно сидел в углу и смотрел на меня. «Подойди сюда», — сказал я. Обнял его, прижал к себе, сунул ему в карман 10 рупий. Глядишь, пригодится. «Опаздываешь, Балрам! Звонок прямо надрывается!» Я прошел к машине, вставил ключ, запустил двигатель. Мистер Ашок стоял у подъезда с зонтиком и сотовым телефоном. Не переставая говорить в трубку, он сел в машину и захлопнул дверцу. До сих пор не верится. У народа Индии была возможность поставить у власти сильную, эффективную правящую партию. Вместо этого проголосовали за банду грязных проходимцев. «Мы не заслуживаем...» Он отнял трубку от уха, распорядился. «Сначала в город, Балрам. Я скажу, куда». И вернулся к разговору. Дорога была мокрая и грязная. Я ехал медленно. «Мы не заслуживаем парламентской демократии, отец. Из-за нее нам в жизни не угнаться за Китаем». Первая остановка у хорошо знакомого банка. К банкомату хозяин направился, прихватив красный портфель. Еще банкомат и еще. Портфель лег на заднее сиденье изрядно потяжелевшим. Я всем телом ощутил возросший вес, будто сидел не за рулем японской машины, а крутил педали до потопной повозки, как мой отец рикша. 700 000 рупий. Этих денег хватит на дом, на мотоцикл, на ловчонку, вроде тех, что в Лаксмангархе, на новую жизнь. Мои 700 000 рупий. «Теперь в Шаратон, Балрам». «Да, сэр». Я повернул ключ, завел мотор, включил передачу. Мы тронулись с места. «Поставь Стинга, Балрам, только негромко». «Да, сэр». Я поставил диск, послышался голос Стинга. Машина прибавила ходу. Немного погодя, мы проехали мимо знаменитого бронзового памятника. Ганди ведет своих сторонников из мрака к свету. За памятником дорога опустела. По-прежнему моросил дождь. Еще немного, и мы подъедем к Шаратону, самому роскошному отелю в столице, где останавливаются главы государств и правительств, вроде вас, господин премьер. Правда, Дели — город контрастов, и сейчас вокруг нас простирались лишь свалки да пустыри. В зеркало я видел, мистер Ашок поглощен телефоном. От сотового исходил голубой свет и падал хозяину на лицо. Не отрывая глаз от кнопок, мистер Ашок спросил: «Что-то случилось, Балрам? Почему мы остановились?» Я коснулся липучек с ликами богини Кали, пусть принесет мне удачу, и открыл бардачок. Разбитая бутылка с острыми краями была на месте. «Что-то с колесом, сэр. Я сейчас посмотрю. Одну минуточку, сэр». Дверь открылась сама собой. Клянусь, я даже не успел прикоснуться к ней. Я шагнул из машины и угодил прямо в грязь. По черному месиву, раскисшему от дождя, пробрался к левому заднему колесу, присел. Сбоку за дорогой темнели кусты, за ними тянулась пустошь. На дороге ни души. Все сошлось как нарочно. Темно, только внутри машины светился сотовый. Я постучал в окно костяшкой пальца. Мистер Ашок повернулся ко мне, но стекло опускать не стал. «Неприятность, сэр», — выдавил я. Подождал немного. Он сидел сиднем. По-прежнему игрался со своим мобильником, тыкал в кнопки. Наверное, посылал сообщение мисс Уми. Я прижался лицом к мокрому стеклу, растянул губы в улыбке. Он отложил телефон. Я постучал в окно кулаком. С недовольным видом он все же опустил стекло. Стал слышен мягкий голос Стинга. «В чем дело, Балрам? Выйдите, пожалуйста, сэр. Неприятность». «Какая еще неприятность?» Его тело не желало шевелиться. Оно обо всем догадалось. Это глупый разум не в силах был сложить 2 и 2. «Колесо, сэр, без вас не обойтись. Оно застряло». Вспыхнули фары, к нам приближался автомобиль. Сердце у меня ёкнуло, но чужая машина пронеслась в тучи брызг мимо. Он положил руку на дверь, собираясь выйти, но инстинкт снова его удержал. «Дождь, Балрам. Может, лучше вызвать техпомощь?» Поежившись, он подался вглубь салона. «Не стоит, сэр. Уж вы мне поверьте. Выходите». Он еще отодвинулся. Его тело явно сторонилось меня. «Сейчас он от меня ускользнет». И хотя мне чертовски не хотелось так обходиться с ним, то есть выступить в его глазах в роли слуги, шантажирующего хозяина, даже на те 2-3 минуты, что ему осталось жить, пришлось сказать: «С этим колесом не все гладко с того дня, как мы ездили в гостиницу в Джангпуре». Он наконец-то оторвал взгляд от мобильника. «В гостиницу с большой буквой «Т» на крыше, помните, сэр? С той самой ночи машина барахлит». Он открыл рот и сразу закрыл. Вид у него был озадаченный. «Что это, грязный намек? Или у меня не было на уме ничего дурного?» «Не дать ему времени на раздумья. Выходите, пожалуйста, сэр». Он отложил сотовый и послушно выбрался на дорогу. Мобильник посветил секунду-другую в темном внутри машины и погас. «Перейдите на мою сторону, сэр. Негодное колесо, вот оно». Он обошел машину вокруг. «Осторожно, сэр, здесь разбитая бутылка. На проезжей части валяется столько мусора. Какие могли возникнуть подозрения? Я ее сейчас отброшу в сторонку. Вы только поглядите на эту покрышку». Хозяин присел на корточки. Я склонился над ним, спрятав руку с бутылкой за спину. Подо мной темнел шар головы с белой полоской пробора, разделительной линией, рассекающей тщательно уложенные волосы и обрывающейся на макушке, на самом темечке. Темный шар шевельнулся. Хозяин, щурясь от дождя, заливавшего ему глаза, повернулся ко мне лицом. Покрышка как покрышка. Я замер на месте. Точно школьник, которого поймал на проказе учитель. Он все понял своим хозяйским умом. Сейчас поднимется и даст мне в морду. Но какой толк в выигранном сражении, если даже не сознаешь, что идет война? Хотя тебе, конечно, виднее, Балрам. Посмотрю получше. Снова передо мной замаячил темный овал с белой полоской, обрывающейся на макушке. В том-то и дело, что не в порядке, сэр. Давно пора было поменять. Хорошо, Балрам. Он наклонился к самому колесу. «И все-таки нам лучше...» Я ударил его бутылочным горлышком. Стекло оказалось прочнее кости. Я ударил 3 раза точно в теме. Стекло проникло до самого мозга. Бутылка из-под Джонни Уокера хорошая, крепкая. Недаром за нее даже запустую столько дают. Ошеломленное тело осело в грязь. Послышалось шипение, словно из пробитой покрышки. Это воздух выходил изо рта. Бутылка чуть не выскользнула у меня из трясущихся пальцев, пришлось перехватить ее левой рукой. Задыхаясь, я тоже осел в черную жижу. Шипящее тело встало на четвереньки и поползло по кругу, будто стараясь нащупать во мраке защитника. Почему я не оставил его как есть? Не заткнул глотку, не оттащил в кусты недвижимого, потерявшего сознание? Пока бы его нашли, я был бы уже далеко. Хороший вопрос. Долгие ночи я размышлял над ним, сидя под люстрой у себя в кабинете. Во-первых, это было бы глупо с моей стороны. В любую минуту он мог очнуться, избавиться от кляпа и вызвать полицию. А во-вторых, все равно его родня разделалась бы с моей семьей, так что это была моя месть авансом. Второй ответ мне больше по душе. Я наступил на ползающее передо мной тело, распластал его по грязному асфальту, опустился на колени, чтобы было удобней. Повернул тело лицом к себе, уперся коленом ему в грудь, расстегнул воротник и ощупал шею. Когда я еще в Ланскмангархе мальчишкой ласкался к отцу, мне страшно нравилась ямочка у основания шеи меж выступающих жил и сосудов. Я упирался кулаком в эту ямку и чувствовал, что отец в моей власти. Вот нажму посильней, и у него прервется дыхание.